Самое главное в действиях советских горных армий – внезапность и скорость. Если они успеют быстро захватить перевалы, то обычным полевым войскам сбросить их будет непросто. Для надежности закрепления перевалов не все советские дивизии в горных армиях переформированы в горные. Вдобавок в составе армии есть танковые и моторизованные дивизии, тяжелые противотанковые бригады. Стремительный внезапный бросок вперед, и Германия останется без нефти. Вот зачем Баграмян с секундомером тренирует танкистов на перевалах. А Жуков за этими экспериментами очень внимательно наблюдает. О назначении горно-стрелковых дивизий в составе 12-й и 18-й армий мы можем спорить. Все же армии находились в Карпатах. Но о назначении такой дивизии в 9-й сверхударной армии мы спорить не можем. 9-я находилась под Одессой, но и в ее составе по приказу Жукова, который нес персональную ответственность за южные и юго-западные фронты, была создана горно-стрелковая дивизия. Какие под Одессой горы? 30-ю Иркутскую ордена Ленина, трижды краснознаменную имени Верховного Совета РСФСР, горно-стрелковую дивизию 9-й армии можно было использовать по прямому назначению только в Румынии. Совсем не случайно эта дивизия, командир генерал-майор Галактионов, находится в 48-м стрелковом корпусе генерала Малиновского. Во-первых, это самый агрессивный командир корпуса, не только в 9-й армии, но и на всем Южном фронте. Во-вторых, 48-й корпус на самом правом фланге 9-й армии. На советской территории это не имеет никакого значения. Но если 9-ю сверхударную армию ввести в Румынию, то вся она будет на равнине, а правый ее фланг будет царапать по горному хребту. Резонно именно для этой ситуации иметь одну горно-стрелковую дивизию и именно на самом правом фланге. Кроме того, в железнодорожных эшелонах из Туркестана тайно движется 21-я горно-кавалерийская дивизия полковника Кулиева. Гитлер своим нападением все перепутал, и пришлось все, что предназначалось для юга, бросить в Белоруссию, даже 19-ю армию с ее горно-стрелковыми дивизиями. Там же оказалась и 21-я горно-кавалерийская, никому там не нужная, для боя в болотах неприспособленная и там бесславно погибшая. Но предназначалась-то она не для Белоруссии. Коммунистическая пропаганда заявляет, что Красная Армия к войне не готовилась. От этого и все беды. Это неправда. Давайте хотя бы на примере 12-й армии и ее копии 18-й армии проследим, что могло случиться, если бы Советский Союз к войне действительно не готовился. Первое. В этом случае были бы сэкономлены огромные средства, которые попросту угробили на создание двух горных армий и многих отдельных горно-стрелковых дивизий в составе обычных армий вторжения. Если бы только часть этих средств была использована на создание противотанковых дивизий, то ход войны был бы другим. Второе. Если бы Советский Союз к войне не готовился, то в Карпатах не оказались бы две армии, их не пришлось бы в панике из этой мышеловки выводить, и они не попали бы под удар германского клина в момент их отхода с гор. Третье. Если бы к войне не готовились, то севернее Карпат германские танковые массы встретились не с облегченными дивизиями, бегущими с гор, а с тяжелыми дивизиями, приспособленными для войны на равнинах, с их многочисленной мощной артиллерией, в том числе и противотанковой. Четвертое. Если бы германский танковый клин прорвал оборону этих никуда не бегущих дивизий, то и тогда последствия не были бы катастрофическими.